Заканчивай с этим, и зови меня Ярославом или Яром. Так вот, я готов сейчас принять на работу человек 20, с разными силами, место найдется любому. Начальный оклад пусть будет 2000 в месяц, ну и плюс жилье. Что скажешь, найдутся желающие. С такими условиями, Иван улыбнулся, очередь будет, Яр, причем такая, что может с одного конца Петрограда до другого конца достать. Но тебе нужно именно 20, да? Пока что да, я кивнул, у тебя же есть знакомые, одногруппники. Вот и узнаю у них, готовы ли они поработать на меня или нет. Узнаю, парень посветлел лицом, спасибо, Ярослав. Да ни за что, мы с Кречетовым улыбнулись, а теперь давай есть, в конце концов, мы же для этого сюда пришли. Час спустя, закончив с едой, я попрощался с Зайцевым, который тут же рванул обратно в академию искать мне будущих боевых магов. А мы с Володей решили немного прогуляться по городу. Последствия нашествия убрали полностью, и, если не считать самих порталов, вокруг которых выстроили маленькие крепости, ничего не намекало на тяжелую ситуацию в империи. Люди также гуляли, шли на работу и занимались своими повседневными делами, искренне веря в то, что император разберется. Эх, мне бы их веру, но, к сожалению, я знаю, что император, несмотря на всю свою силу и власть, совсем не представляет, что его ждет, да и я, если быть честным, тоже не представляю, поэтому только и остается готовиться к неизбежному и надеяться на то, что все будет не так уж и плохо. Вдруг в кармане зазвонил телефон, и, отвлекшись от мыслей, я ответил на звонок. «Слушаю, Ярослав, не подскажешь, где ты находишься?» Голос Распутина был уставшим, нам бы не помешало с тобой встретиться. «Андрей Михайлович, вы уверены, что оно вам надо?» Я усмехнулся, тем более что я сейчас немного не в настроении слушать про очередную очень важную для империи задачу, а вы, судя по всему, не в настроении мне про нее рассказывать, так зачем же портить друг другу день? С тобой хочет встретиться император, Ярослав, а ты сам знаешь, государю не отказывают. Распутин тяжело вздохнул, да и нам не помешает поговорить перед этим. Поверь, мне есть что тебе сказать. Я задумался. С одной стороны, моя сила уже сейчас позволяет мне послать куда подальше и императора, и его отца, и вообще всех. А с другой стороны, один в поле не воин, никогда у тебя за спиной люди, которые в тебя верят. Черт с вами, Андрей Михайлович, приезжайте в Центральный парк, тут и поговорим. Я глянул на Кречетова, который что-то мне сигнализировал знаками, но постарайтесь как можно быстрее. Возможно, мне надоест тут гулять, и я поеду к тебе. Через 10 минут буду, жди. На этом наш разговор закончился, а Володя наконец-то заговорил. Командир, может, подкрепление вызвать? Кречетов кровожадно ухмыльнулся, а то мало ли, вдруг вас захотят настойчиво куда-то пригласить. В таком случае охрана точно не помешает. Акстись, Володя, ты мне что, предлагаешь к императору с толпой вооруженных бойцов ехать? Глядя на задумчивое выражение лица бойца, я расхохотался. Нет, я, конечно, знал, что ты тот еще отморозок, но не думал, что настолько. Не переживай, Распутин прекрасно понял мой посыл еще в Японии, если они не смогут меня заинтересовать, никакой больше помощи. Так что, скорее всего, хитрый менталист и правда скажет мне что-нибудь интересное. Ну как хотите, недовольно буркнул он, я просто предложил. Мало ли, я лишь улыбнулся, отмечая, что Кречетов только что по сути признался, что мне он верен куда больше, чем императору, а значит, я все делаю правильно. Главное, не потратить эту верность на пустые дела, но это я точно не планирую делать. Распутин приехал даже чуть быстрее, минут за 8. Как всегда, Андрей Михайлович был с иголочки одет, и лишь немного бледное лицо портило картину настоящего русского аристократа. Быстрым шагом подойдя к нашей лавочке, он буквально рухнул рядом со мной. Фух, ну и денек сегодня, он виновато улыбнулся. Здравствуй, Ярослав, рад тебя видеть. И вам доброго дня, Андрей Михайлович. Я усмехнулся, что, в Петропавловске было проще. Намного, он покачал головой, не успел я толком вернуться, как на меня такой ворох дел свалился, что хоть обратно уезжай, да вот только не отпустит. Ладно, вряд ли тебе так интересно слушать мои проблемы, поэтому перейдем к тому, зачем я приехал. Жестом фокусника Распутин вытащил из кармана два конверта с императорской печатью и протянул их мне. На мой вопросительный взгляд он лишь улыбнулся. В этих конвертах императорские указы о посвящении Кречетова Владимира и Логинова Ивана в наследное дворянство, а также о выделении им единовременной выплаты по 2 миллиона рублей каждому. Распутин подмигнул ошалевшему Володе. «Понимаю, это не то, что ты хотел, но, как я и обещал, твой титул будет чуть позже, а это награда твоим людям, которые буквально своими телами защищали тебя, когда ты был в лазарете. Кстати, имена павших бойцов также передай, всем родственникам назначат хорошую пенсию и льготы, вы все же выполняли приказ императора. С чего вдруг такая щедрость, Андрей Михайлович?» Я прищурился и неосознанно потянулся к силе, или император решил, что какими-то подачками он может купить меня и моих людей. Распутин тяжело вздохнул. Император просто осознал, что по-настоящему верных людей, да еще и к тому же способных решать проблемы, у него не так много, и не стоит ими разбрасываться. Распутин кисло улыбнулся. «Пойми, Ярослав, государь сильнейший, но даже он в одиночку не способен править, а князьям не нравится твое усиление. Никто в твоем возрасте не взлетал так высоко, а значит, ты угроза. Тебе сказать, что делают с угрозами, или сам додумаешься? И, кстати, советую позвонить отцу, у него там как раз из-за этого проблемы». Глаза менталиста странно блеснули. «Но не переживай, с этой проблемой я разберусь сам, давно пришла пора немного почистить московский аппарат, а то слишком многое они на себя берут. И все равно, я пока что ничего не понимаю». Я покачал головой. «То вы говорите, что никакой награды не будет, то резко решили свалить на меня все это. Ради чего? Или опять какая-то проблема и нужен мясник?» Распутин ничего не ответил, однако, как только я сказал слово «мясник», князь вздрогнул. «Да, все интереснее и интереснее, 100% какая-то тайна. Ты все узнаешь на встрече с государем, Ярослав, это единственное, что я могу тебе сказать». Распутин оглянулся по сторонам. «На самом деле вопрос этот в большей степени касается тебя, ведь разговор будет идти насчет твоей матери». Глава 20. «Матери». Слова Распутина прозвучали как гром среди ясного неба. «А при чем тут моя мать, Андрей Михайлович? С каких пор обычная баронесса стала интересна государю? Что ты знаешь вообще о своей матери, Ярослав?» Распутин глянул на меня тяжелым взглядом. «Естественно, кроме того, что она умерла при родах. Отец хоть что-то рассказывал об этом, и тут я понял, что правда ничего не знаю о своей матери, в буквальном смысле ничего. В памяти настоящего Ярослава ничего на этот счет не было, кроме разве что небольшого альбома с фотографиями, который он пересматривал изредка, когда ему было грустно, а больше никакой информации, да и отец не спешил что-то рассказывать о маме. Допустим, вы правы, Андрей Михайлович, но если отец ничего не говорил на этот счет, значит, у него на то были веские причины». Я усмехнулся. «В конце концов, прошло уже столько лет, что любая информация уже давно стала неактуальна». «Ты ошибаешься, Ярослав», — он отрицательно покачал головой. «Есть такая информация, которая даже со временем не теряет свою актуальность, и речь сейчас именно о такой. Ну так что, едем к императору?» «Черт с вами», — уговорили, я нехотя кивнул. «Но поеду я на своем автомобиле». «Да хоть на такси», — Распутин хмыкнул. «Тогда пошли, твой внедорожник, насколько я знаю, на парковке, мой автомобиль тоже там». Сказав это, он первым зашагал к выходу, а я переглянулся с изрядно охреневшим Кречетовым и, нехотя встав со скамейки, зашагал за князем. Признаться честно, Распутин все же смог меня заинтересовать, теперь мне самому хотелось узнать, что за тайна связана с именем моей матери, и, судя по всему, через час я это узнаю. Всю дорогу до автомобиля Володя молчал, и лишь когда мы сели, он наконец-таки заговорил. «Командир, мне кажется, тут что-то нечисто. При всем уважении к его светлости, что-то я слабо верю, что государь просто так начал раздавать титулы, да еще и кому, по сути, простым бойцам. А если учитывать мою репутацию в армии, мне не то что титул, мне даже простенькую льготу никто не даст, чтобы, не дай бог, не обидеть кого-то из моего бывшего начальства. Мне кажется, дело тут именно в вас и в вашей силе. Кто-то очень сильно хочет привязать вас к трону, а это совсем не к добру. Поэтому мой вам совет, командир, не надо соглашаться на опасные затеи, не стоит оно того. Даже если у нас этот титул заберут, ничего страшного, жили же мы как-то без него, Володя улыбнулся. «Не переживай, Володя, все будет бодрячком». Я усмехнулся. «А насчет твоих слов я согласен. Привязать меня к трону хотят уже не первый день, да вот только ничего у них не получится, как бы они ни старались. Так что можешь не переживать, ничего такого мне не грозит, кишка у них тонка. Лучше внимательнее следи за дорогой, как-то не сильно хочется впечататься в зад автомобиля тайной канцелярии, еще заставит ремонтировать за свой счет, а ты сам знаешь, деньги нам и самим нужны». Володя хмыкнул, но все же послушался и перестал отвлекаться от дороги, позволив мне погрузиться в небольшую медитацию. Полчаса спустя, к моему огромному удивлению, на этот раз нам не пришлось остановиться у ворот дворца, гвардейцы императора отчего-то открыли тяжелые кованые ворота и пропустили нас на внутреннюю территорию. Мы ехали следом за автомобилем Распутина, и через несколько минут очутились в подземном гараже его величества. Именно отсюда мы тогда выехали на Вепрях, и это был еще один пункт в копилочку странностей за сегодня. А ведь это было еще не все. Когда мы остановились, наконец-то я заметил двух очень знакомых мне персонажей, а именно князя Распутина-старшего и князя Пожарского. Хм, все страннее и страннее, пара высших сановников в такое тяжелое для империи время от чего-то находит время для того, чтобы встретить по сути обычного барона. Нет, это точно не к добру. «Здравствуй, Ярослав», Распутин-старший мягко улыбнулся, сверля меня немигающим взглядом. «Рад тебя видеть в столице, слышал, ты навел шороху в Петропавловске, это так, и вам доброго дня, ваша светлость», я усмехнулся, «сами напросились, не надо было глупостями заниматься, я ведь дал им возможность решить все миром, кто ж виноват, что они этого не захотели, в итоге имеем, что имеем, да уж опасный вы человек, барон». Пожарский как-то странно на меня посмотрел, но если говорить открыто, то, что ты там сделал, называется казнью, и многим это пришлось не по нраву. Все же никто, кроме императора, не имеет права карать настолько открыто аристократию, даже тайная канцелярия вынуждена обходиться арестами, и только собрав доказательства вины, они могут получить от его величества добро на казнь. Тебе же, как я понимаю, такие мелочи не интересны, министр обороны хмыкнул, но я отчетливо уловил яд в его словах, видимо, он тоже был из тех, кому не понравилась моя казнь, а я не золотой червонец, чтобы всем нравиться, князь, я пожал плечами, эти самые аристократы имели возможность прийти и покаяться перед государем за свои провинности, но они выбрали другой путь, не надо было дергать тигра за усы, тогда, может быть, и обошлись бы только тюрьмой, повторюсь, они сами сделали свой выбор. Пожарский ничего не ответил, но было видно, что этот разговор ему совсем не нравится, ну и хрен с ним, тоже мне нашелся поборник закона, надо было не доводить до такого, и не пришлось бы никого убивать, но, как всегда, проще найти козла отпущения, чем признаться, что сам виноват. Ладно, не будем задерживаться, государь уже ждет нас. Поняв, что пауза уже затягивается, Распутин-старший решил взять дело в свои руки. «Прошу за мной, Ярослав, своего водителя ты можешь оставить здесь. С вашего позволения, я возьму его с собой». Я махнул Кречетову, пойдем, Володя, посмотришь, как изнутри выглядит императорский дворец. Михаил никак не отреагировал на это, а вот Пожарский поморщился. Ну-ну, можешь морщиться сколько угодно, господин министр, теперь я играю исключительно по своим правилам. На лифте мы добрались до первого этажа дворца, а оттуда уже по лестнице до уже знакомого мне кабинета. И вот уже здесь Володе пришлось остаться в приемной государя, так как хмурые гвардейцы явно не собирались пускать его в сам кабинет. Мы же пошли дальше, и через несколько секунд я вновь встретился с императором. Петр явно был не в настроении, если судить по его хмурому выражению лица, а вот его отец, наоборот, был доволен чем-то и широко улыбался. «Добрый день, государь!» Я глубоко поклонился. «Вызывали?» «Добрый день, Ярослав!» «Садись!» Император указал на свободное кресло. «Разговор нам предстоит долгий и...» Чего уж отрицать, тяжелый, чай, кофе, что-нибудь покрепче, благодарю, но нет, я отрицательно покачал головой, успел позавтракать перед приездом к вам, ну и прекрасно, император вяло улыбнулся, ну что, герой, рассказывай, как прошла твоя поездка в Петропавловск, отчеты я читал, но хочется услышать это из первых уст, иногда докладчики могут что-то упустить просто потому, что не все видят, я мысленно усмехнулся, ну да-да, конечно, Как будто Андрей Михайлович мог что-то упустить. Уж что-что, а мой бывший ректор не тот человек, наверняка он каждую мелочь запоминал, чтобы потом доложить императору, но раз государю хочется, почему бы и нет. Свой рассказ я начал с самого начала, с того самого покушения на Кутузова еще на аэродроме, а дальше следовал шаг за шагом, благо Прометей мне подсказывал моменты, которые я успел уже забыть. На все про все я потратил около 40 минут, и закончив уставился на императора в ожидании. Мда, все намного сложнее, чем я думал, Петр глянул на отца, но тот лишь пожал плечами. Ярослав, как ты думаешь, почему мы послали именно тебя в Петропавловск? Наверное, потому что другие антимаги были на задании, честно говоря, я ответил первое, что пришло в голову. Отчасти ты прав, но именно что отчасти, государь кивнул, на самом деле мы надеялись, что изменники в городе правильно поймут мой намек и прекратят эти игры с Поднебесной, но, видимо, ты показался им слишком слабым противником, и они решили убрать тебя с игральной доски. Император покачал головой, признаю, это был наш просчет, но в итоге проблема не то что не исчезла, она стала в разы больше. Ты в курсе, что после твоего отъезда князь Кутузов получил уже около 30 жалоб на незаконное присвоение имущества с твоей стороны? И это только начало, поверь мне. Незаконное? Честно говоря, я удивился, государь. Андрей Михайлович может подтвердить, что все было по закону, он был свидетелем на той дуэли. Все по закону, в этом я не сомневаюсь, но все было не по правилам. Император поморщился, как бы тебе объяснить. Ярослав, у нас не принято в империи вот так за раз убить с десяток аристократов, дуэли стараются вести до первой крови, ну или же до первой серьезной раны. Ты же просто убил 9 аристократов, и теперь многие в моем окружении недовольны тобой. Так может что-то с окружением не так? Невинно поинтересовался я, чем вызвал смешок со стороны Алексея Романовича. Отец императора явно не планировал сдерживаться и начал тихо смеяться, глядя на то, как император начинает краснеть. «Успокойся, Петя, парень прав», — повелитель заговорил как раз в тот момент, когда государь хотел было выдать что-то гневное. «Я уже давно тебе говорил, что нельзя давать князьям столько власти, но, видимо, ты меня плохо слышал. Как показала практика, когда пахнет жареным, эти родовитые ублюдки даже не пытаются скрывать, что им насрать на империю, а ты тут распинаешься перед бароном, пытаясь его напугать какими-то князьями. Отец, мы с тобой уже обсуждали этот вопрос». Император выдохнул и покосился на Алексея Романовича недовольным взглядом. Ярослав нарушил неписанные правила и, как бы это ни звучало, стал в какой-то мере угрозой. «Так-так, кажется, сейчас начнется самое интересное. Это же какой такой угрозой я стал? Угрозой для тех, кто привык ни хрена не делать, а лишь пользоваться благами империи. Мне так и хотелось высказать императору, где я видел его неписанные правила и что он может с ними сделать, но я сдержался, понимая, что после такого мне придется уходить отсюда с боем, и вряд ли дворец это переживет. В общем так, Ярослав, мы долго думали и решили все же дать тебе титул». Государь усмехнулся, и что-то мне его ухмылка совсем не понравилась, но так как просто дать тебе титул я не могу, вопрос будет решен немного по-другому. Он взял со стола одну из многочисленных папок и протянул ее мне. «Вот, ознакомься, это тебе точно понадобится». Я взял папку в руки, и первое, что мне бросилось в глаза, это фамилия на этой папке – Скуратов. Так, что-то про этот род Ярослав читал когда-то в детстве, но, насколько я помню, он давно исчез из-за того, что один из прошлых глав этого рода натворил что-то серьезное и был предан забвению со стороны императорского рода. Открыв папку, я быстро прошелся взглядом по первой странице, и чем больше я читал, тем больше у меня было вопросов. То, что описывалось на пожелтевшем от времени листе, уж очень сильно было мне знакомо, и все это наводило на нехорошие мысли. «Советую перейти сразу к последней странице, остальное почитаешь на досуге». Император посмотрел на меня хитрым взглядом, а его отец вновь хмыкнул. «Ну раз вы просите, ваше величество, посмотрим, что там у вас на последней странице, тем более что мне кажется, я и так догадался, к чему вы ведете». Последний лист был свежий, ему было лет 20, и на нем описывалась короткая жизнь некой Марии Скуратовой, последняя из представителей княжеского рода. Дочитав до самого низа, я наткнулся на последнюю строчку, и вот тут мои подозрения получили подтверждение. После свадьбы с бароном Мечниковым княгиня Скуратова больше не представляет для нас интереса. Глава тайной канцелярии князь М. Распутин. Интересное чтиво, Ваше Величество. Закрыв папку, я улыбнулся, но я все же не понимаю, к чему вы ведете. Насколько я понял из этого, я поднял папку. Пусть моя мать и была княгиней, но ее род угас, а с ее смертью и вовсе исчез. Все так, молодой человек, но есть один нюанс. Вместо императора ответил его отец, как правитель империи мой сын имеет право возродить любой род, если у него остался хоть один потомок, и, как вы понимаете, вы не только Мечников, но и Скуратов. Смешная шутка, я поморщился, стать князем, не имея за душой ничего, именно об этом я всю жизнь и мечтал. Да стоит вам только объявить об этом, как на меня накинутся все остальные князья, ведь, насколько я знаю, княжеский род обычно имеет вотчину, а бывшая вотчина Скуратовых уже наверняка перешла другому князю. Это хорошо, что ты изучил вопрос, император довольно улыбнулся, и ты прав, бывшая вотчина Скуратовых перешла в управление к другому княжескому роду, но это не проблема, главное, что все формальности будут соблюдены, а значит, я могу поздравить тебя, Ярослав, с получением титула князя. Император повернулся к старшему Распутину, князь, регалии, и требовательно протянул руку. Михаил вложил в нее небольшую коробку, и император уже протянул ее мне. Приятный черный бархат, приличный вес, даже интересно, что внутри. Под взглядами окружающих я открыл ее и увидел на красной подушечке массивный золотой перстень и браслет с черными камнями. Судя по внешнему виду, этим вещам не одна сотня лет, а значит, император готовился к такому исходу, раз смог вытащить непонятно откуда регалии уже ушедшего рода. Ну вот, теперь у тебя есть родовой перстень, а также браслет твоего прадеда, последнего полноправного князя из Скуратовых. Остальное тебе расскажет и покажет князь Распутин. Император кивнул на Михаила, а со своей стороны могу сказать только одно, служи империи, князь, и империя никогда не ударит тебе в спину. На этом аудиенция закончилась, и Распутин-старший, подхватив меня под руку, быстро вывел из кабинета. «Пойдем, Ярослав, это были только цветочки, а вот все ягодки впереди», он многообещающе улыбнулся, а мне почему-то захотелось резко вернуться к себе на базу, запереть все ворота и просто стрелять в каждого, кто подойдет ближе, чем на 200 метров. Правильно говорят, бойся своих желаний. Москва, дворец генерал-губернатора. Князь Дашков был доволен, его затея потихоньку воплощалась в жизнь, а значит, все идет именно по его плану. Его люди уже успели найти немало проблем у рода Мечниковых, и с каждым днем данных становилось все больше, а значит, в скором времени он сможет уничтожить и щенка, и его отца-идиота. Подумать только, этот барон не придумал ничего лучшего, чем прийти к нему на прием и попросить объяснений. Михаилу стоило большого труда не превратить его на месте в камень, раньше за такую наглость снимали головы, а сейчас ему пришлось выслушать слова этого наглого барона и пообещать заняться его вопросом. Но ничего, Мечниковым осталось не так много, очень удобно, когда род состоит всего лишь из двух людей, достаточно убить обоих, чтобы забыть про надоедливую фамилию. Мобильный телефон на столе завибрировал, отвлекая князя от мыслей, и, бросив взгляд на экран, Дашков грязно выругался. Только этого еще не хватало, и почему же этот человек звонит всегда в самый ненужный момент? Буквально заставив себя взять трубку, Михаил натянул фальшивую улыбку и добродушным тоном заговорил. «Добрый день, Ваше Преосвященство, рад слышать вас. Сколько раз я вам говорил, князь, обращайтесь ко мне просто епископ». Сухой голос на другом конце провода хмыкнул, «У меня для вас плохие новости, князь, кажется, император нашел вам замену. Вам знакома фамилия Скуратов?» «Скуратов?» Дашков внутренне похолодел, «Но ведь это невозможно». «О, это еще не все, слушайте дальше». Глава 21. Москва. День спустя. Очередная поездка по инстанциям не дала никаких результатов, и Виктор Мечников уже подумывал о том, чтобы плюнуть на это все, запереться в родовом гнезде и, обложившись со всех сторон бойцами, ждать неприятеля. То, что этот неприятель есть, барон уже точно знал, а значит, рано или поздно он придет. Ну что, есть какие-то результаты? Артем внимательно глянул на Виктора, но тот лишь отрицательно покачал головой. Как всегда, одни туманные фразы, обещание все решить в ближайшее время и больше ничего. Виктор поморщился, словно весь город разом ополчился на нас, нигде не могу пробиться. Вы не так уж и далеки от правды, барон. Вдруг из-за автомобиля появилась фигура в черном мундире, и Виктор с удивлением узнал в этом человеке Андрея Михайловича Распутина, ректора академии, где учился сын. Ваша светлость, Артем первым сообразил, что надо сделать, и глубоко поклонился, но Распутин отмахнулся от этого, давая понять, что ему это не нужно. Господа, предлагаю проехать к вам в особняк и поговорить, пока мои верные люди будут решать вашу маленькую проблему. Распутин улыбнулся, и, смотря на эту улыбку, Виктору стало жаль тех, кто встал на пути у этого человека, ведь в империи все знали, стать врагом менталиста – это верная смерть. Как скажете, ваша светлость, Виктор кивнул на автомобиль, поедете с нами или же на личном авто? Пожалуй, я прокачусь с вами, барон. Распутин хмыкнул, автомобиль, где едет действующий тайный советник, ни один идиот не рискнет атаковать. Сказав это, Распутин спокойно сел на заднее сиденье, а Виктор переглянулся с Артемом. Что-то странное происходит, барон не слышал, чтобы фигура такого масштаба вмешивалась в игры мальков, но, видимо, все бывает в первый раз. Хлопок двери вывел его из раздумья, и Виктор поспешил сесть на сиденье рядом с водителем, а через минуту они уже ехали к выезду из города. В это же время специальный отряд тайной канцелярии начал потихоньку навещать всех, кто так или иначе имел хоть какое-то отношение к делу Мечникова. Распутин еще в Петрограде сообразил, кто решил взяться за род Ярослава. Именно поэтому сейчас черные автомобили с красными номерными знаками знали точно, куда ехать и кого брать. Несмотря на то, что все это делалось как можно тише, слухи все же просочились в город, и народ уже вовсю начал болтать, что местные аристократы чем-то прогневали императора, раз тот прислал за ними своих псов. Так им и надо, кровопийцам. Дородный мужик с приличным пузом широко улыбался, а вот его супруга, щупленькая женщина лет 40, наоборот, была хмурой, столько лет из народа все соки вытягивали, наконец-то и по их душу пришли. По тебе это не сильно видно, Игнат, бородатый мужик лет 50 в хорошем костюме хмыкнул, но так-то да, ты полностью прав, беспредел наших аристократов давно пора было прекратить, слишком много воли они взяли. Главное, чтобы их потом не отпустили, тихонько сказала жена толстяка, в таком случае нам всем не сладко придется. Эти не отпустят, мстительно улыбнулся толстый Игнат, видела красные номера, это тайная канцелярия, дорогая, и те, кто попадает к ним в руки, редко когда возвращаются на свободу, ведь для этого надо быть кристально чистым перед законом, а такие у нас разве что младенцы. Так что не переживай, никуда они не денутся, больше мы их не увидим. А тем временем оперативники спокойно подъезжали к очередному элитному особняку, а через несколько минут выходили обратно, выводя хозяина этого самого особняка в наручниках. Бойцам тайной канцелярии было абсолютно плевать, кто эти люди, для них они всего лишь цель, больше ничего. До главного фигуранта в этой всей цепочке оперативники добрались только через 4 часа, когда получили достаточное количество нужных показаний. Пришлось провести несколько полевых допросов, но в итоге нужная информация была получена, и сразу 4 автомобиля подъехали к дворцу генерал-губернатора. Спокойно покинув тонированные салоны, оперативники подошли к воротам, где их остановила охрана. К сожалению, его светлость не может вас сейчас принять, бледный, словно труп, охранник преградил путь бойцам и аккуратно положил руку на кобуру. Он прекрасно понимал, чем ему может грозить такая дерзость, но приказ князя был предельно точен. Никого не пускать в ближайшие 20 минут. Мужик, отойди в сторону. Подполковник Ежов добродушно улыбнулся. Твой князь так или иначе попадет к нам, а вот ты можешь избежать этой участи. Давай, решай быстрее, а то мои ребята нервничают. Смотря на 20 головорезов, которые явно были готовы к бою, охранник мысленно попросил прощения у князя и отошел в сторону, подав знак своим бойцам освободить путь оперативникам. Его светлость могут и выпустить, все же у него достаточно связей, а вот его никто вызволять не будет, невелика птица. Про застенки тайной канцелярии охранник только слышал, но даже этого хватило, чтобы не стремиться попасть туда. «Удачи, ваша светлость», – тихо прошептал он, глядя вслед этим, – «вам она сейчас понадобится». Подполковник Ежов поднимался по широким ступеням дворца и радовался тому, что Распутин привлек именно его к этому делу. Когда-то давно, уже в прошлой жизни, он не был сотрудником тайной канцелярии, а был самым обычным парнем из небогатой дворянской семьи на Урале. Единственная ценность его рода была земля, приличный кусок плодородной почвы, который его дед получил за заслуги перед Отечеством. К сожалению, именно эта земля и послужила причиной гибели всей его семьи, ведь когда один из графов в той области, где он жил, решил присвоить землю себе, его семья очень странно погибла в автокатастрофе, а сам Гена Ежов очень быстро оказался в закрытом интернате, где его, собственно говоря, и нашли люди князя Распутина, проверяющие сирот на магический талант. «Виллис, бык, обыщите первый этаж», вынырнув из воспоминаний, подполковник принялся раздавать приказы. «Еще две двойки на обход территории, остальные за мной на второй этаж, князь нас ждет не дождется». Ежов точно знал, что Дашков еще не покинул свою резиденцию, и именно поэтому так спешил. Ловить князя где-нибудь на вокзале было чревато потерями среди мирного населения, а тайная канцелярия никогда не любила этого. Стоило им только подняться на второй этаж, как на их группу тут же обрушился целый шквал магических атак, и если бы не выучка, отряд погиб бы сразу. Но, к несчастью для нападающих, подполковник вел за собой лучших из бойцов тайной канцелярии, да и сам почти добрался до ранга архимага, поэтому без труда отбил атаку магов Дашкова. «Эй, вояки, лучше сдавайтесь, если охота жизнь сохранить», — крикнул он, но в ответ получил лишь грязные ругательства и еще одну порцию магических атак. Маги Дашкова не жалели сил, но щит подполковника спокойно выдержал все. «Ну как хотите», — Ежов хмыкнул и обратился к своим людям. «Ну-ка, ребятки, покажите им их место, а то они что-то тут совсем забыли правила приличия. Ликвидировать угрозу». Бойцы понятливо усмехнулись, и через несколько секунд по коридору пронеслась настоящая волна смертей, вопли и невыносимой боли. Слаженная атака 15 боевиков не оставила магам Дашкова ни шанса, особенно учитывая, что бойцы тайной канцелярии были заточены исключительно на захват или же ликвидацию противника. Переступив через скрюченное тело, Ежов еще раз убедился, что некоторые аристократы должны быть наказаны, ведь такие, как Дашков и ему подобные, всего лишь плесень на теле империи, они недостойны званий, недостойны власти, недостойны править людьми. Дверь в кабинет князя снесли одним ударом, и когда подполковник вошел, то увидел занимательную картину. Князь Дашков сидел на коленях перед рабочим столом и маленькими ножницами резал какие-то листы, при этом что-то бормоча себе под нос. Ежов подал знак бойцам, и две тени тут же метнулись к князю, быстро сковав его антимагическими браслетами. Только после этого Дашков обратил внимание на то, что не один в кабинете, и, подняв голову, посмотрел прямо на Ежова. «Императорские псы, хе-хе, ну конечно, хе-хе, только у вас хватило смелости прийти за мной», — Дашков безумно расхохотался, а подполковник обратил внимание на лихорадочный блеск безумия в глазах князя. «Твою ж мать, только этого еще не хватало». Неприятная догадка заставила оперативника быстро присесть рядом с князем и схватить его за голову. Приказ Распутина был предельно четким: Дашкова нужно привести живым и невредимым, но, похоже, с последним пунктом будут проблемы. Выпустив свою силу и быстро пройдя сквозь ментальную защиту князя, увидел безрадостную картину: мозг князя деградировал прямо на глазах, и ничего с этим сделать не получится. «Черт, опоздали», — Ежов отпустил голову князя и долго, со вкусом выругался, а после решил объяснить удивленным таким поведением командира бойцам. «Какая-то падла сожгла мозги Дашкову, да еще и сделала это очень быстро. В империи таких менталистов можно по пальцам одной руки пересчитать, а значит, вывод один. Иностранцы», — Ежов сплюнул от досады и махнул в сторону выхода. «Пошли, нам еще перед его светлостью отчитываться, и этот овощ подхватите, он нам тоже понадобится». Особняк Мечниковых. Разговор с Распутиным длился уже 2 часа, но Виктор никак не мог поверить в то, что говорил князь. «Простите, ваша светлость, вы и правда утверждаете, что мой сын стал причиной тому, что генерал-губернатор ополчился на наш род?» Виктор уже, наверное, сотый раз за сегодня неверяще покачал головой. «Как-то не верится, ваша светлость, мой сын далеко не такая уж важная птица». «Ошибаетесь, барон, ваш сын настолько значимая персона, что вы даже не представляете», — Распутин мягко улыбнулся. «Кстати, насчет сына, я принес вам новость, которая вас точно порадует». Андрей Михайлович достал из портфеля лист гербовой бумаги с печатью императора и протянул его Виктору. «Вот, ознакомьтесь, но учтите, мало кто пока что знает об этом, и хорошо, если бы так оставалось и дальше». Барон Мечников взял лист и быстро прошелся взглядом по каллиграфическому почерку, пытаясь вникнуть в написанное. Однако, несмотря на то, что он читал внимательно, поверить в эти строки было невозможно, и Виктор зажмурился, надеясь, что все это просто сон. Однако это не помогло, лист не исчез, как и строки на нем, а значит, он не бредит. Князь Скуратов-Мечников, он поднял голову и ошеломленным взглядом посмотрел на Распутина. Но как такое возможно? О, это очень интересная история, тот мягко улыбнулся. Но не переживайте, я вам сейчас все обязательно расскажу, времени у нас достаточно. Петроград, база Мечникова. Прошел день с той встречи у императора, где меня огорошили новостью, что теперь я князь, и за этот день я уже не раз пожалел о том, что связался с компанией императора и особенно с Распутиным, ведь именно мой дражайший ректор затянул меня в это болото. Ну в самом деле, какой я, к чертям, князь, я и барон-то по сути номинально, просто потому, что у отца есть этот титул, а князь – это птица совсем другого полета и по сути является куда больше администратором, чем полевым бойцом. День хоть и срок небольшой, но за это время я успел многое узнать о княжеском роде Скуратовых, и то, что я узнал, мне совсем не понравилось. Начнем с того, что Скуратовы – род насквозь военный, который при нужде предоставлял империи до 500 боевых магов одновременно, что для меня сейчас является космической цифрой, хотя, слава богам, меня это ближайшие 10 лет точно не коснется. Но это не самое скверное. Куда хуже, что в один момент княжеский род имел немного другую фамилию, а именно Скуратовы-Бильские, но лет 300 назад Бильские отделились и теперь представляли из себя такой же княжеский род, который, на минуточку, претендовал на владение Скуратовых, которые до сих пор управлялись империей, а владений тех достаточно, чтобы войну развязать. Чего стоит только шахта по добыче магических кристаллов, только она приносила роду ежегодно около полумиллиарда рублей, и это одна шахта, а помимо нее есть серебряные рудники, несколько месторождений золота и алмазов. Ну и вишенка на торте, город Москва, который буквально 80 лет назад был вотчиной Скуратовых. Мда, подложил мне император свинью, как есть подложил. Хоть одно радует, управлять городом меня никто не ставит, формально он отойдет возрожденному роду Скуратовых-Мечниковых, а де-факто Москвой будут управлять люди Распутина и императора, давая мне возможность учиться и хоть как-то собрать в кучу все то, что раньше принадлежало роду. Первым делом, конечно, стоит заняться шахтами, так как вчера Распутин при приватном разговоре всучил мне бумаги на владение и намекнул, что у меня 2 недели, а потом императорские бойцы оттуда уйдут и заниматься дальше этими объектами стоит мне как владельцу. Голова уже пухла от мыслей, когда в дверь аккуратно постучали. «Командир, есть минутка?» В дверном проеме показались фигуры моих новоиспеченных дворян. «Мы к тебе по делу». «Есть, конечно», я устало улыбнулся. «Только если вы пришли мне сообщить о том, что государь решил взять отпуск, а меня назначить его, то так и знайте, меня тут нет, это просто мой призрак». Бойцы хохотнули, но смешки получились какими-то нервными, как и я, они осознавали, в какой жопе мы оказались. «Командир, мы тут с ребятами посоветовались, Логинов присел поближе ко мне, тебе нужны еще бойцы, командир, того, что есть сейчас, не хватит даже чтобы тебя защитить, хоть ты и не нуждаешься в защите. Как сам понимаешь, найти сейчас в империи свободных людей нереально, особенно если мы говорим про профи, но один парнишка подсказал интересную мысль, Иван достал телефон, разблокировал его и протянул мне, вот». «Командир, глянь, вольный отряд Волки Одина», я не выдержал и улыбнулся, «Вань, ты мне что, предлагаешь нанять вот этих клоунов?» На экране телефона несколько ряженых в шкуры бородатых мужика пафосно позировали на фоне заснеженных скал. «Командир, ты по картинке не суди», Логинов покачал головой, «Мы с утра всю сеть шерстили, знакомым звонили, и эти наемники, лучшие из того, что можно найти сейчас, да, они, конечно, те еще отморозки, да и, походу, немного психи, но воевать умеют, и что такое дисциплина тоже знают», Иван хмыкнул, «а сейчас, как говорится, не до жиру, быть бы живу». И то верно, я глянул на хмурого Володю, ну раз уж командиры моих бойцов говорят нанять, Так и быть, свяжитесь с этими волками и предложите им контракт на 5 месяцев. И сколько брать бойцов? Всех, Ваня, всех. Я тяжело вздохнул. Как только новость о моем новом статусе просочится в мир, нас попытаются сожрать сразу же, так что надо быть готовыми. Все, что было до этого, нам покажется цветочками. Парни, вот-вот ягодки грядут, так что надо подготовиться. Петроград, один из ресторанов города. Это правда? Невзрачный мужчина смотрел тяжелым взглядом на своего визави, молодого парня лет 20. Так точно, ваша светлость, я сам слышал, парень сглотнул. По дворцу слухи гуляют, аккуратные, тихие, но тем не менее. Император возродил Скуратовых, я проверил в архиве, регалий там больше нет. Мне нужно имя, Павел, имя того, кто стал новым князем. Взгляд мужчины стал еще тяжелее, а парень почувствовал, словно на него навалилась каменная плита весом не меньше 100 тонн. Да будь мне его до завтра, или наш договор будет аннулирован. Парень судорожно сглотнул и часто-часто закивал. Миг, и мужчина перед ним исчез, и лишь дымящаяся чашка с кофе говорила о том, что тут кто-то был. Глава 22. Петроград. Неделю спустя. Императорский дворец. Не жалеешь насчет парня? Алексей Романович с ухмылкой глядел на хмурого сына, который читал очередной отчет научников по порталам. Пока что решения вопроса не было, закрыть порталы пока что не удавалось, хотя попыток было много. Не жалею, император отложил в сторону очередной лист и устало потер лицо. Сам знаешь, более достойного кандидата нам не найти, а сейчас мы отчаянно нуждаемся в верных союзниках. Старые пеньки обязательно попытаются сломать его, но их ждет большой сюрприз. Император предвкушающе улыбнулся, Мечников сожрет этих гордецов и даже не заметит, а небольшая война только усилит нашего парня, поэтому я даже жду, когда наши князья узнают, что род Скуратовых восстал из пепла. Алексей Романович лишь покачал головой, в отличие от сына он не был так уверен, что парень справится, а терять Мечникова не хотелось от слова совсем. Уже сейчас этот молодой волчонок мог легко заткнуть за пояс любого архимага, кроме, пожалуй, сына, а что будет через 10 лет. Хранитель прекрасно знал, чем на самом деле был ценен покойный князь Скуратов. И если новый откроет в себе такие же таланты, империя вновь совершит рывок, а этого бывший император хотел больше всего. Смотря на сына, он понимал, что, несмотря на все старания, он плохо справляется с ролью императора, а значит, нужно готовить на эту роль внучку. Но для того, чтобы стать императрицей, ей нужен сильный муж из княжеского рода. Хаем, а ведь эта идея, главное, все правильно устроить. А знаешь, сын, пожалуй, ты прав. Алексей Романович усмехнулся, Мечников и правда лучший кандидат на роль князя Скуратова. Хаем, даже как-то подозрительно, что ты со мной согласился. Император недоверчиво посмотрел на отца, но тот лишь улыбнулся, при этом уже прокручивая в голове план действий. В отличие от сына, он знал, как правильно подтолкнуть человека в нужную сторону так, чтобы тот ничего не заподозрил. А значит, вопрос решен. Осталось только начать действовать. База Мечникова. Слабовато, усмехнувшись, я убрал свои плети и глянул на троицу архимагов-наемников, которые смотрели на меня унылыми взглядами. Ну что, господа, признаете поражение или еще раз повторим? Пожалуй, мы откажемся. Асгрим, старший среди архимагов, отрицательно покачал головой. Я и мои братья признаем твою победу и свою ошибку. Ты говорил правду насчет своей силы. Конунг, он первым склонил голову в почтительном поклоне, а сразу за ним и его товарищи. Ну раз я победил, то с этого дня вы приступаете к тренировке моих магов. Я развел руками и улыбнулся, уговор есть уговор. Архимаги степенно кивнули и покинули полигон, а я вспомнил, как они появились на базе 3 дня назад и сходу попытались выбить из меня куда более выгодные условия для себя, чем мы изначально обговаривали. Иван тогда чуть не вспылил и уже хотел было отправить их обратно, но я остановил его, предложив архимагам поединок. Волки Одина пришли во главе с 3 архимагами, и я решил посмотреть, на что способна эта троица. Однако эти ушлые типы отказались драться просто так и предложили пари. В случае их победы я принимаю их условия, ну а если побеждаю я, то они соглашаются на старые плюс будут бесплатно учить всех моих бойцов, которые имеют хоть какие-то зачатки магии. Ну и как итог, у меня 3 архимага, которые будут подрабатывать в качестве учителей, и отряд в 2000 рыл, которые готовы воевать за мои интересы. И все это за одну победу в бою, Жаль, что постоянно повторять этот фокус не получится. Агент, бои были прекрасны, но вы же знали, что у них не было ни единого шанса ни в одном из этих трех боев. В голосе Прометея отчетливо слышалась укоризна. Конечно, знал. Я мысленно усмехнулся. Так в этом и весь смысл. Зачем выходить на бой, если ты не способен победить? В конце концов, каждый получил, что хотел. Солдаты – бесплатное представление. Я – хороший отряд наемников. Ну а сами северяне получили ответ на вопрос, кто же из нас все-таки сильнее. Так что не бурчи, лучше скажи, как там дела у моей птицы. Он растет, если можно так сказать, задумчиво ответил Прометей, но если честно, то я понятия не имею, что за существо мы с вами сделали и что с ним делать дальше. А ничего с ним делать не надо, я улыбнулся, вспомнив, как реагировали на орла простые бойцы, теперь у меня просто на одного помощника больше, ничего страшного. Так что ты присматривай там за нашим новым товарищем, а если надо будет, то и вмешаться можешь. Я уже привык к нему и терять как-то не хочется. Прометей что-то пробурчал в ответ, а я решил еще немного потренироваться. Давно хотел попробовать один интересный прием, да все времени не было. Но потренироваться мне было не суждено, потому что на краю полигона выросла фигура Распутина. Бывший ректор, а ныне тайный советник императора, широко улыбался, а мне почему-то очень сильно захотелось вдарить по этой самодовольной роже чем-то убойным. Жаль, нельзя. Ярослав, как вижу, ты время зря не теряешь. Да, Андрей Михайлович посмотрел на полигон оценивающим взглядом. Подготавливаешься к чему-то. Вы так проницательны, князь. Я иронично улыбнулся. А вы тут какими судьбами? Или еще какую-то гадость придумали и спешите поделиться? Я пришел тебя предупредить. Распутин убрал улыбку с лица. Слухи о возрождении Скуратовых уже просочились за пределы дворца, а значит, скоро о тебе узнают. Ты готов к этому? Не надо ходить вокруг да около, князь, я усмехнулся, в слове «война» нет ничего плохого, и да, я готов к войне, моя усмешка превратилась в кровожадный оскал, пусть приходит, посмотрим, кто из нас окажется сильнее. Это хорошо, Распутин удовлетворенно кивнул, потому что будь уверен, за тобой придут и попытаются уничтожить. Знать прекрасно помнит, кто такие Скуратовы, и приложили немало сил, чтобы уничтожить этот род, а значит, вряд ли обрадуются его возрождению. И да, не забывай, ты в первую очередь должен оправдать доверие императора. Я нахмурился и чуть не сказал Распутину, что мне это доверие нахрен не уперлось, но вовремя прикусил язык. В конце концов, в мои планы пока что не входила ссора с императором, да и, несмотря на титул князя, я все еще его поданный, а значит, по закону обязан подчиняться. Не переживайте, Андрей Михайлович, все будет хорошо. Это все, или вам еще есть что сказать? Может, покажешь мне, на что способен, раз уж я уже тут? Распутин улыбнулся, а я уже второй раз за короткий разговор поймал себя на мысли, что не прочь его отмудохать, хотя бы в качестве профилактических мер. Что ж, хочешь посмотреть, на что я способен? Посмотрим, согласишься ли ты на мое предложение. Почему бы и нет, Андрей Михайлович, только вот с одним условием. Ироничная ухмылка сама по себе появилась на моем лице, так как мои прошлые условные противники ушли, предлагаю занять это место вам. В конце концов, просто бить в никуда не продуктивно, а так мы оба получим тренировку, а вы еще сможете оценить мой нынешний уровень. К сожалению, вынужден отказаться, Ярослав. Хоть твое предложение и довольно привлекательно, у меня есть еще дела, и я не могу позволить себе какие-либо травмы, он развел руками, а я чуть не расхохотался. Если переводить с княжеского на обычный человеческий язык, то он просто не хочет получить люлей у всех на виду, но оно и понятно. Как скажете, Андрей Михайлович, я пожал плечами, хозяин-барин. Распутин кисло улыбнулся и, быстро попрощавшись, направился к выходу, а я заметил на другом краю полигона Асгрима. Северянин смотрел вслед Распутину с задумчивым выражением, но, заметив мой взгляд, тут же сделал вид, что ничего не произошло, и быстрым шагом подошел ко мне. «Нам стоит готовиться, конунг, если что, мои бойцы в течение 20 минут окажутся здесь. Пока не надо, Асгрим». Я отрицательно покачал головой, «Поверь, ты сразу поймешь, когда надо будет выступать, я тебя уверяю». Асгрим кивнул, а я подумал о том, что было бы неплохо подготовиться к будущей войне не только при помощи найма бойцов, нет, про союзников нельзя забывать, и, Кажется, у меня на примете есть два рода, которые мне крепко должны, а с наследниками этих родов я не просто знаком, а не раз спасал их. Да-да, Морозовы и Долгоруковы, вот кто мне нужен. Достав из кармана телефон, я нашел номер княжны Морозовой и набрал ее. «Привет, Кать, как делишки?» Я улыбнулся, представляя удивленное лицо девушки. «Ярослав, Катя явно не ждала моего звонка. Привет, да вот решили с ребятами отдохнуть. Кстати, не хочешь с нами? Все же мы давно не виделись». Голос девушки потеплел. «Почему бы и нет, а Долгоруков с вами? А где ему еще быть?» Катя хмыкнула. «А он тебе нужен?» «Нужен», я тоже усмехнулся. «Впрочем, как и ты, мне надо с вами поговорить». «Хм, хорошо, тогда сейчас скину тебе адрес ресторана, куда приехать, за 2 часа, надеюсь, успеешь». 2 часа спустя, автомобиль привез меня к уютному одноэтажному зданию, расположенному среди высоких голубых елей. Недалеко от ресторана блестела под солнцем гладь небольшого озера, на берегу которого были расположены беседки, покрашенные в белый цвет. «Хм, и правда неплохо, очень даже. Командир, нам идти с тобой?» Логинов вышел из сопровождающего внедорожника с 4 бойцов охраны. После новости о том, что я теперь стал князем, он буквально прибежал ко мне в кабинет и чуть ли не в ультимативной форме попросил, чтобы я больше не выезжал в город один. Пришлось согласиться, хотя и я, и он прекрасно понимали, что в случае реальной угрозы для меня бойцы охраны попросту станут трупами, не успев ничего сделать. Эх, мне бы для них такую же броню, которая была у модификантов в моем родном мире, однако местный уровень технологий еще долго не позволит мне обзавестись нормальной броней. Не стоит, вряд ли мои бывшие одногруппники ни с того ни с сего накинутся на меня с желанием убить. Я улыбнулся, если хотите, можете пока поесть, времени у нас достаточно. Мы лучше пройдемся по территории. Иван кивнул на парковку, заполненную дорогими автомобилями, судя по всему, народу тут немало, и я сомневаюсь, что все они нормальные. Ну как знаешь, я пожал плечами, тогда я пошел, а то меня уже явно заждались. По случаю сегодняшней встречи я решил, что надо приодеться, и с удивлением обнаружил в своем шкафу несколько классических костюмов троек. В общем, сегодня я решил немного побыть аристократом, а то со шкурой боевика я уже слишком сильно сросся в последнее время. Подтянутый швейцар на входе открыл мне дверь, и я окунулся в атмосферу высшего света империи. Приглушенный свет, тихая классическая музыка, никаких громких возгласов, буквально все тут говорили о том, что люди, посещающие это место, знают себе цену и привыкли держать себя в руках. Яр! Громкий крик с дальнего угла ресторана заставил вздрогнуть всех, а я подумал, что насчет криков я, конечно, немного поторопился. А Долгоруков, как всегда в своей манере, наплевав на все правила, подбежал ко мне и сжал в своих объятиях. «Дружище, как же я рад тебя видеть!» Он даже приподнял меня над полом. «Пошли быстрее, мне не терпится узнать, как ты все это время чудил, отец чуть ли не каждый день твою фамилию упоминает. Володя, я тоже рад тебя видеть», легко освободившись из захвата Долгорукова, я улыбнулся, но зачем же так кричать? На нас уже люди начали озираться, потом пойдут слухи по столице, что наследник Долгоруковых – невоспитанное быдло. Ой, да плевал я на них и на слухи, Володя легкомысленно отмахнулся, кроме слухов, эти сливки общества только и могут, что кутить да на дуэлях развлекаться. Парень говорил демонстративно громко, и, судя по взглядам окружающих, он только что завел себе несколько врагов. Хотя, судя по лицу Долгорукова, ему было плевать на этих аристо, и в принципе он имел право. «Ладно, пошли к нашим, Катя с Леной уже все уши мне прожужжали насчет твоего прибытия», он улыбнулся. Когда мы приблизились к столу, Дементьева тоже кинулась меня обнимать, и только Катя, немного покраснев, аккуратно поцеловала меня в щечку и тихонько поздоровалась. «А ты повзрослел, Яр», Лена демонстративно облизнулась, «хоть и прошло не так много времени с тех пор, как ты ушел из академии, вид у тебя такой, словно ты 10 лет пробыл на войне». «Наговаривайте, княжна», я усмехнулся, «всего-то пару месяцев, не больше, но лучше расскажите, как вы, что у вас новенького произошло». «Хах, это будет недолгий рассказ», Долгорукий потянулся к бокалу с вином, «в общем, слушай». 40 минут спустя, наконец-то выслушав все новости и рассказав вкратце о себе, я решил, что пора уже перейти к делу, ради которого я сюда приехал. «Катя, Твой отец сейчас чем занимается? Я решил начать с Морозовой. Да как обычно, управляет родом. Конечно, с поправкой на то, что теперь в любой момент в наших владениях могут появляться непонятные твари. Девушка кисло улыбнулась. Можешь устроить мне с ним встречу? Скажем, завтра. У меня к нему серьезный разговор. Хм, завтра? Девушка задумалась. Нет, он только послезавтра будет в Петрограде. Если тебя это устроит, то я сегодня же поговорю с ним. Устраивает? Я кивнул и повернулся к Володе. Ну а как насчет твоего отца? А с моим можешь хоть сегодня встретиться? Парень усмехнулся. Теперь мы постоянно в столице. Отец старается далеко не уезжать на случай очередной катастрофы. Мы и так потеряли достаточно людей и ресурсов, когда открылись эти чертовы порталы. А с моим отцом ты встретиться не хочешь? Лена с вызовом посмотрела на меня, но я лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой. Извини, но мне нужны только их отцы. Однако познакомиться с ним при случае я не против, можешь так и передать своему отцу. Лена кивнула и тут же вернулась к своей привычной манере поведения. Я же заметил периферийным взглядом, что к нашему столику движется один из администраторов. Ваше благородие, вы барон Мечников? Мужчина подошел ко мне, он самый. Предчувствуя, что что-то случилось, я тут же подобрался. Какие-то проблемы, небольшой инцидент, он натянуто улыбнулся, ваша охрана повздорила с чужой, и в процесс вмешался другой аристократ. Так что мы вынуждены вас привлечь для мирного урегулирования этого вопроса. Так, а вот это уже совсем нехорошо, зная Логинова, просто так он никогда бы не спровоцировал конфликт, а значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Конечно, я тоже улыбнулся, друзья, если вы не против, я ненадолго отлучусь. Я с тобой, Долгоруков тут же сорвался со своего места, хоть немного развеюсь, а то тут скука смертная. Девушки укоризненно глянули на него, но... Слава богам, остались внутри, пока мы в компании администратора направлялись в сторону парковки. Уже издалека я увидел взбешенного Логинова, который то и дело хватался за пистолет в кобуре, и невысокого хлыща в ярком малиновом пиджаке. Тот что-то тихо выговаривал Ивану, и я видел, что Логинов уже на грани. Ускорив шаг, я как раз успел к тому моменту, когда Логинов дошел до точки и чуть было не пристрелил наглеца, но достать пистолет не смог. Я не дал ему это сделать, и что тут произошло? Я глянул прямо в глаза Ивану, но там была лишь ярость. Этот пес посмел оскорбить меня и моих людей, когда те сделали ему замечание, лощеный заговорил, даже несмотря на меня, словно я пустое место, а ведь мои ребята всего лишь сказали, что безродному нечего делать в таких местах, тем более тому, кто свой род потерял. Хотя, я так вижу, он все же нашел себе провинциала, который, несмотря на негласные правила, нанял этого ущербного. Лощеный неприятно улыбнулся, а я подумал, что стоило мне раз выйти в люди, чтобы отдохнуть, как все равно нашелся мудак, который этот отдых испортит. Лучше застрелись, мужик. Рядом начал ржать Долгоруков, а я, медленно выдохнув, одним рывком оказался вплотную к этому уроду. Зря ты оскорбил мой род, меня и моего бойца. Я медленно начал сжимать руку, когда этот урод неожиданно ловко что-то вколол мне в шею. «Ты труп, Мечников», — широко оскалился он, но я почувствовал лишь легкую слабость и также широко улыбнулся. «А вот это вряд ли, идиот, трупом станешь ты и тот, кто тебя нанял». Глава 23. «Ты труп, Мечников», — широко оскалился он, но я почувствовал лишь легкую слабость и также широко улыбнулся. «А вот это вряд ли, идиот, трупом станешь ты и тот, кто тебя нанял». Я медленно сжал руку до того момента, как этот урод потерял сознание, и, глянув на своих бойцов, хмыкнул. «Ну и чего вы замерли? Вяжите охрану этого!» Я кивнул на троицу бойцов этого хлыща, которые замерли, не зная, что им делать, и шприц не забудьте подобрать, надо разобраться, чем он меня кольнул, да и вещдок это как-никак. Прислушавшись к своему организму, я понял, что это легкое недомогание полностью прошло, и мой организм был в полном порядке. Хм, либо яд был так себе, либо мое тело уже настолько усилилось, что для меня такие вещи уже не опаснее комариного укуса. Яды для вас больше не представляют опасности, агент, словно прочитав мои мысли, активизировался Прометей, так что можете не переживать больше насчет этого, хотя состав, безусловно, интересный, на досуге постараюсь изменить его так, чтобы вы могли его использовать в своих целях, ведь по идее он и архимага свалить может. Я не стал комментировать его слова, так как мои бойцы уже закончили вязать охрану Лощеного, а в стороне уже начали собираться зеваки, которые с любопытством наблюдали за бесплатным представлением. «Может, мне своих позвать?» Долгоруков глянул на меня обеспокоенным взглядом, а то мало ли, в этой толпе легко мог затесаться еще один такой идиот, и он может быть удачливее первого. «Благодарю, было бы неплохо», я кивнул и, все еще держа Лощеного за шею, направился к нашим автомобилям. «Теперь я больше не курсант академии, не офицер армии, теперь я высший аристократ, а значит, имею полное право лично заниматься такими вот персонажами, минуя полицию и тайную канцелярию, и только в случае угрозы для империи придется отдать преступника последним, но тут вряд ли такое будет. Скорее всего, урода просто наняли, и единственное, на что он рассчитывал, это наятый эффект неожиданности. Ваня, охрану хмыря можешь отдать полиции, а его самого отвези на базу, пусть с ним наши люди поработают. Найдется у нас человек, способный развязывать языки, и да, на базу вы едете без меня, мне еще князя Долгорукова навестить надо. Найдется, господин, Иван кивнул, и, судя по его выражению лица, он не сильно был рад тому, что придется отпускать меня одного. Меня же беспокоило то, что кто-то уже успел хорошо изучить меня, да настолько, что прошерстил и биографию моих людей, найдя их болевые точки. Не будь у меня таких особенностей организма, я бы сейчас валялся тут бездыханным трупом, а мои враги праздновали бы победу. Ну что, Володя, пойдем попрощаемся с нашими прекрасными дамами и поехали к твоему отцу, сам видишь, взялись за меня основательно, черти. Володя заторможенно кивнул, и мы вернулись обратно в ресторан, где на нас тут же насели девушки с вопросами. Так, милые девушки, все рассказы потом, у нас образовались срочные дела. Я улыбнулся, наблюдая за недовольной мордашкой Кати, так что мы зашли попрощаться. На сегодня, увы, наш отдых закончился, но обещаю, как только я разберусь с этим вопросом, мы обязательно выберемся с вами куда-нибудь за город и нормально отдохнем. Обещаешь? Голос Кати на секунду дрогнул. Торжественно клянусь, я приложил руку к сердцу. Ну все, мы пошли. Давай, Володя, не зевай, а то муха залетит. Через несколько минут мы покинули парковку ресторана и поехали в сторону дворца Долгоруковых в центре города. Поначалу Володя молчал, но в какой-то момент все же решился и задал вопрос. «Яр, а ты что, стал какой-то большой шишкой? Даже на моего отца никто не покушался никогда, а ведь он занимает не последнее место в империи». Долгоруков натянуто улыбнулся. Было видно, что, несмотря на попытку перевести все в шутку, этот вопрос его и правда волновал. Поэтому я решил ответить. «Понимаешь, Володя, как раз из-за этого мы сейчас и едем к твоему отцу», я улыбнулся, «а раз через 20 минут это перестанет быть для тебя тайной, то не вижу никакого смысла это скрывать». Я вытащил из кармана княжеский перстень, и он тут же занял свое место на указательном пальце правой руки, сел как влитый. «Позволь представиться по-новому, князь Ярослав Скуратов-Мечников к твоим услугам». Я не сдержал улыбки, а Долгоруков смотрел на мой перстень таким диким взглядом, что я даже немного испугался. Не хватало, чтобы Володю тут еще удар хватил, вот его отец обрадуется. Боюсь, если я привезу княжича домой без сознания, его отец вряд ли тут же ринется создавать со мной союз, а значит, надо привести его в чувство. «Володя, ты в норме?» Я выпустил силу и аккуратно потряс парня за плечо.